верхних слоях атмосферы. Все-таки сначала мы сделали попытку проникнуть на ипподром российского общества рысистого коннозаводства, или как оно там называлось, не помню, бесплатно через забор, причем Боря чуть не порвал свою новенькую летнюю шинель на шелковой подкладке, но получили от прибежавшего сторожа по шиям, после чего оставалось только купить входные билеты, за которые без особого удовольствия заплатил Боря. У меня в кармане не было ни копья, а у Бори всегда водились деньжата. В этот день на ипподроме бегового общества были объявлены не бега, как обычно, а полеты на аэроплане «Фарман» знаменитого борца Ивана Заикина, сильнейшего соперника великого Поддубного. Заикин сделался на некоторое время авиатором. Заикин был наш кумир, и некоторые считали, что по технике он даже выше Поддубного. Авиатором Заикин сделался в силу моды того времени. Каждый известный спортсмен должен был быть авиатором. Это создавало вокруг его имени шум и необходимую рекламу. На полеты мы пошли с Борей не столько ради Ивана Заикина, сколько для того, чтобы увидеть знаменитого писателя Куприна, который, приехав из столицы в Одессу, по слухам, должен был совершить полет вместе с Заикиным. Особенно хотелось увидеть Куприна моему другу Боре, уже успевшему прочитать «Гранатовый браслет», «Поединок» и штабс-капитана Рыбникова. Народу на ипподроме оказалось не слишком много, все больше простой народ, по входным билетам, как и мы. На трибуне виднелись несколько богатых дам в громадных шляпах, пришедших посмотреть знаменитого писателя, и десятка-два студентов и щеголеватых офицеров, пришедших ради волжского богатыря Заикина, ну и, конечно, для того, чтобы полюбоваться полетом. Дул довольно сильный ветер, и публика боялась, что полет отменит по случаю неблагоприятных метеорологических данных, как это случалось в то время на заре авиации довольно часто. Уличные мальчики сидели на акациях за ипподромом и выражали крайнее беспокойство, отменит полет или не отменит. Однако вскоре далеко за конюшнями открыли широкие ворота дощатого ангара, и несколько солдат местного гарнизона в бескозырках вывели на беговую дорожку желтый биплан на толстых резиновых колесах. В то же время откуда-то появились и медленно прошли мимо трибун Куприн и Заикин. Волжский богатырь был в желтом кожаном пальто, в кожаном шлеме, в черных кожаных перчатках с большими раструбами. Его пшеничные поборцовки, закрученные вверх усы, придавали его крестьянскому красивому лицу выражение решимости и бесстрашия, в то время как его друг, знаменитый писатель, толстячок, с несколько татарским круглым лицом и узкими зеленоватыми глазами, шел рядом с борцом-авиатором в так называемой шведской куртке, черной кожаной короткой, из-под которой торчали какие-то газеты. По ипподрому сейчас же распространился слух, что ввиду того, что в высших слоях атмосферы, куда Заикин намеревался поднять свой летательный аппарат, царит ужасно низкая температура, то Куприн решил утеплить свою шведскую куртку, напихав под нее десятка-два номеров газеты «Одесские новости», в качестве специального корреспондента, который должен был совершить вместе с Заикиным рекордный полет на высоту по крайней мере 300 метров, что казалось нам с Борей настоящим чудом авиации, чем-то почти невероятным. «Ваня, не простудись!» — кричали поклонники Заикина с деревьев и из-за забора. «Александр Иванович!» — слышали взволнованные голоса с трибун. «Поберегите себя для русской литературы!» Раскланиваясь с публикой на все стороны, Заикин и Куприн остановились на краю беговой дорожки, куда солдатики, держа летательный аппарат за несущие поверхности, уже подкатили фарман. Механик-француз, привезший авиационный мотор «Гном» из Иссилия-Мулино под Парижем, осматривал со всех сторон биплан, пробовал крепление распорок, прочность тонких стальных тросов, проверял подвижность руля высоты, и публика с завистью разглядывала его клетчатую спортивную каскетку наимоднейшего парижского покроя, его макслиндеровские усики и коричневатые кожаные краги на кривоватых ногах. Заикин, слегка покачав аэроплан, отчего он как бы весь зазвенел, как музыкальный инструмент, ловко вскарабкался на свое сиденье, а Куприн, кряхтя, заполз ему за спину и уселся там под латунным бензиновым баком, в котором, как в самоваре, отражалось холодное солнце этого незабвенного ветреного дня. Публика начала аплодировать, и Заикин в ответ встал и помахал своей большой перчаткой с рыцарским раструбом, а Куприн приподнял на коротко остриженной голове щелкой маленькую кепочку с пуговкой, а затем надел эту кепочку козырьком назад. «Контакт!» — гаркнул француз-механик. «Есть контакт!» — ответил цирковым тенором волжский богатырь и повернул червячок кнопку механизма зажигания. Два солдата под руководством француза с усилием крутнули несколько раз деревянный лакированный пропеллер, мотор гном чихнул и вдруг с грозным жужжанием завертелся, разбрасывая вокруг капли касторового масла, которым был смазан. Пыль поднялась облаком. Мы с Борей, надвинув свои гимназические фуражки козырьками на нос, неподвижно стояли друг возле друга, очарованные зрелищем последних мгновений перед тем, как аэроплан побежит вперед, оторвется от земли и достигнет рекордной высоты в 300 метров, навеки прославив покорителей воздушной стихии и силы земного притяжения великого борца среднего веса Ивана Заикина и знаменитого писателя Куприна. «Ты чувствуешь, что мы присутствуем при историческом событии?» Сквозь крупные передние зубы проговорил Боря, крепко сжимая мою руку. «Спрашиваешь», — прошептал я в ответ, и слезы восторга повисли у меня на ресницах. Нет, что и говорить, момент был незабываемый. Два безумно храбрых человека, два кумира, презирая опасность, не обращая внимания на довольно свежий дофиновский ветер, рискуют подняться над ипподромом и, достигнув верхних слоев атмосферы, где, быть может, их ждут непредвиденные опасности, покажет всему миру, на что способен неустрашимый русский человек. Солдаты, державшие аэроплан за хвост, топая сапогами, отбежали в сторону. На них налетела туча пыли, ветер сорвал с их стриженных голов фуражки. Фарман побежал и под громкое «Ура!» публики оторвался от беговой дорожки. Сделал крутой вираж в воздухе и, обогнув четверть круга, мягко упал на второе еврейское кладбище, известное, между прочим, тем, что там имелся мраморный памятник с золотой надписью под шестиугольным щитом царя Давида. Здесь покоится Лазарь Соломонович Вайншток, корректный игрок в картах. Трибуны ахнули. Немедленно к месту катастрофы напрямик поперек ипподрома помчалась, издавая свои хорошо знакомые тревожные гудки, карета скорой помощи, запряженная парой вороных лошадей. А следом за каретой скорой помощи поскакали несколько извозчиков и собственных выездов, в которых стояли взволнованные люди: француз-механик, полицмейстер, несколько студентов-белоподкладочников с биноклями и заплаканная дама в боа из страусовых перьев. Мы с Борей с ужасом всматривались вдаль, где среди мраморных надгробных памятников второго еврейского кладбища возвышались два легких крыла севшего на бок биплана. Несмотря на самые мрачные наши предчувствия, все обошлось благополучно. Сначала весело промчалась назад пустая карета скорой помощи, а за ней, не торопясь, следовал извозчий экипаж, в котором, откинувшись на подушки, довольно смущенно сидели целые и невредимые волжский богатырь Иван Заикин и знаменитый писатель в своей шведской куртке, набитой газетами, для того, чтобы не простудиться в верхних слоях атмосферы.